и парализовать его дальнейшее продвижение. К этому времени у Григория созрел план разгрома красных. Ложным отступлением он хотел заманить их в Каргинскую, а тем временем бросить Рябчикова с полком конницы по Гусынской балке с запада и по грачам с востока, во фланг им, с тем, чтобы окружить их и нанести сокрушительный удар. План был тщательно разработан. На совещании вечером все командиры самостоятельных частей получили точные инструкции и приказы. Обходное движение, по мысли Григория, должно было начаться с рассветом, для того, чтобы лучше замаскироваться. Все было просто, как в игре в шашки. И Григорий, тщательно проверив и прикинув в уме все возможные случайности, все, что непредвиденно могло помешать осуществлению его плана, выпил 2 стакана самогонки, не раздеваясь, повалился на койку. Покрыв голову влажной полой шинели, уснул мертвецки. На следующий день около 4 часов утра красные цепи уже занимали Каргинскую. Часть казачьей пехоты для отвода глаз бежала через станицу на гору. По ним, лихо повернув лошадей, строчили 2 пулемета стачанок, остановившихся на въезде в Каргинскую. По улицам медленно растекались красные. Григорий был за курганом около батареи. Он видел, как красная пехота занимает Каргинскую и накапливается около Чира. Было условлено, что после первого орудийного выстрела 2 сотни казаков, лежавшие под горой в садах, перейдут в наступление, а в это время полк, пошедший в обход, начнет обхват. Командир батареи хотел было прямой наводкой ударить по пулеметной тачанке, быстро катившейся по Климовскому бугру Каргинской, когда наблюдатель передал, что на мосту в хуторе Нижнелатышевском, верстах в 3,5, показалось орудие. Красные одновременно наступали и со стороны Боковской. «Полохнить по ним из мортирки», — посоветовал Григорий, не отнимая от глаз цейсковского бинокля. Наводчик, перекинувшись несколькими фразами с вахмистром, исполнявшим обязанности командира батареи, быстро установил прицел. Номера изготовились, и 4,5-дюймовая мортирка, как определили ее казаки, осадисто рявкнула, вспахивая хвостом землю. Первый же снаряд угодил в конец моста. Второе орудие красной батареи в этот момент въезжало на мост. Снаряд разметал упряжку лошадей, из 6, как выяснилось впоследствии, уцелела только 1, зато ездовому, сидевшему на ней, начисто срезало осколком голову. Григорий видел, перед орудием вспыхнул желто-серый клуб дыма, тяжко бухнуло, и, окутанные дымом, взвиваясь на дыбы, как срезанные, повалились лошади. Падая, бежали люди. Конного красноармейца, бывшего в момент падения гранаты около передка, вместе с лошадью и перилами, вынесло и ударило о лед. Такого удачного попадания не ожидали батарейцы. На минут под курганом возле орудия установилась тишина. Лишь находившийся неподалеку наблюдатель, вскочив на колени, кричал что-то и размахивал руками. И сейчас же снизу, из густых зарослей вишневых садов и ливад, донеслись недружное «ура», трескучая зыбь винтовочных выстрелов. Позабыв об осторожности, Григорий взбежал на курган. По улицам бежали красноармейцы, оттуда слышны были нестройный гул голосов, резкие командные вскрики, шквальные вспышки стрельбы. Одна из пулеметных тачанок поскакала было на бугор, но сейчас же, неподалеку от кладбища, круто повернула, и через головы бежавших и припадавших на бегу красноармейцев пулемет застрочил по казакам, высыпавшим из садов. Тщетно Григорий старался увидеть на горизонте казачью лаву. Конница под командой Рябчикова, ушедшая в обход, все еще не показывалась. Красноармейцы, бывшие на левом фланге, уже подбегали к мосту через забурунный лог, соединявшему Каргинскую со смежным хутором Архиповским, в то время как правофланговые еще бежали вдоль по станице и падали под выстрелы.